Действительно, только сейчас мне пришло на ум, что без моделирования звездного неба на момент взрыва и определения координат точки, с которой велось наблюдение, а это было 1000 лет назад, ничего не определишь. Передать на словах точное расположение созвездий с точки наблюдения невозможно. Только через нейроинтерфейс загрузить картинку в компьютер, но это тоже в полевых условиях невозможно. Бенезия закашлялась, прошептала тихо. «Лера, времени мало. Через слияние я передам тебе все, что знаю». «Да, мама». Лера сняла шлем, наклоняясь, а я отвернулся. Слишком уж это интимный процесс. Устало вздохнув, отошел к, неизвестно как, уцелевшему стулу, сел, откидываясь, тот жалобно заскрипел, грозя развалиться, но выдержал. Все-таки мы опередили Сарина и Жнеца, координат ретранслятора ему не получить. А вот что из этого получится дальше, стоит тщательно обдумать. Мое послезнание только что окончилось, и история пошла по новому пути. За нелегкими думами, я почти пропустил легкие шаги за спиной. На плечо легла узкая ладонь. Сухой и безжизненный голос Азари произнес: «Шепард, нам надо поговорить». Интерлюдия 9. Цитадель. Президиум. Напряжение почти чувствовалось в воздухе, на круглом столе, вокруг которого располагались 3 кресла представителей самых могущественных рас галактики, яблоком раздора, лежал небрежно брошенный Азари планшет. По лицу Тивас, советницы Азари, почти ничего нельзя прочитать, но вот взгляд, бросаемый на, внешне безобидный, носитель информации, словно взгляд на ядовитую змею, был полон опаски и отвращения. «Что здесь?» – коротко спросил турианец, наклоняясь и небрежно подбирая устройство. «А вот это вы мне объясните, уважаемый советник Спаратус». Эмоции прорывались даже через монолитную маску, обычно, крайне осторожной представительницы Республики Азари. «Сарин, по вашей указке, вступает в контакт с абсолютно неизвестным представителем синтетической жизни, после чего, используя мощь этого древнего устройства, входит в контакт с гитами и готовит самое настоящее вторжение. Ваши генералы, там, на половине, совсем что ли с ума посходили?» Турианец хищно оскалился. «Но, не забывайте, что ваш матриарх тоже во всем этом завяз по самую маковку». Тивас только покачала головой, с презрением глядя на турианца. «Мы лишь пытались хоть как-то держать ситуацию под контролем, не делаем мы этого, благодаря вам галактика уже бы не досчиталась 10 видов. И не наша вина, что воздействие на Бенезию было слишком сильным». Спаратус, щелкнув мандибулами, ничуть не смутился брошенных обвинений, усмехнулся, буравя Азари взглядом. «Вот-вот, вы не ожидали. Смею уверить, что наши цели тоже не были столь глобальными. Этот древний корабль, мы сами об этом его воздействии догадались слишком поздно, когда Сарин уже вышел из-под контроля. Это изначально была авантюра». Тивас не собиралась сдаваться, продолжая обвинять иерархию в лице Спаратуса в непродуманных действиях. «Да, но вы что-то не возражали против нее, заняли, как это, нейтралитет, как вы всегда любите делать, чтобы в случае чего остаться не при делах». Турианец с не меньшим презрением посмотрел в лицо Азари. Никто не был против щелкнуть взорвавшихся землян по носу, благо они сами начали экспансию на планеты в опасной близости от Вуали Персея. «Никто из вас», — Спаратус обвел обвиняющим взглядом своих коллег, — «никто не отрицал, что люди — это растущая угроза, способная, если их не притормозить, стать не меньшей угрозой, чем рахни и краганы». Неожиданно слово взял, до этого молчавший Валерн, советник Солариан. «Мы считаем, что полное уничтожение рахни и ограничение рождаемости краганов, возможно, было ошибкой. Ошибкой, санкционированной всеми членами Совета, не забывайте», — рявкнул турианец, его обвиняющий перст ткнул в грудь Соларианину. «И это вы изобрели генофаг, но применили вы», — чуть повысил голос Валерн. Турианец фыркнул. «С вас вины это не снимает». Готовую вспыхнуть драку, остановил Азари. Загнав раздражение подальше в себя и вспомнив свою роль модератора, она снова попыталась восстановить рабочую атмосферу. Подавшись вперед, развела руками набычившихся советников. «Сейчас нет времени выяснять, кто виноват. Нужен наш ответ на угрозу. Точно известно, что Сарин планирует нанести удар по цитадели и уже собрал огромный флот гетов. И еще этот древний корабль. Кстати, вы не выяснили, кто его построил? Протиане? Нет». Турианец отрицательно качнул головой. «Наши ученые точного ответа не дают. Возможно, что и протиане, возможно, те же, кто построил цитадель. Так, все-таки, наши действия». Турианец на секунду задумался, Хмыкнув, бросил короткий взгляд на Соларианина. «Предлагаю усилить группировку цитадели, думаю, третий, либо четвертый ударный флот и иерархии, они ближе всего. Также на нас мобильные ударные группы, для поимки Сарина и ликвидации угрозы гетов. За уважаемым Валерном, разведка, ну а на вас», тут Спаратус чуть издевательски глянул на Азари, «уважаемый Этивас, как всегда, контакт с людьми, получение информации, координация и тому подобная дипломатия, все, в чем вы так сильны, все-таки именно они сейчас на острие удара». Глава 10. Со смертью Бенези, десантницы прекратили полное сопротивление, а корабли гетов, 11 вымпелов, столько, на тот момент, не потеряло хода, ушли с орбиты, запуская ССДИ, набирая скорость, покинули пределы системы. Соларианская эскадра их не преследовала, в ней не было ни одного неповрежденного корабля. Орбитальные платформы планетарной защиты выбило все, они приняли на себя первый удар, и как наиболее опасные и наименее маневренные цели, подавлялись в первую очередь. Однако мой знакомец Гор выжил. Его, потерявшего сознание, из боевой рубки вытащили подчиненные и с другими ранеными катапультировали на спасбате к планете. Ах да, неповоротливая военная машина цитадели наконец-то пришла в движение, снялись с мест дислокации могучие турианские эскадры, ядром которых были мощные линкоры, главный калибр которых, по удельному весу залпа превосходил человеческие аналоги в 1,5-2 раза. Я злорадно потирал руки, это вам не людишкам подгадить, как поняли, что возникла угроза собственному благополучию и безопасности, так забегали, засуетились. Мы уже второй день докуемся на цитадели. Прямым приказом нас выдернули прямо с Наверии, не дав даже дух перевести. Об одном я жалел, что рейдер Бенези осел в соларианских ручках, очень уж мне любопытно было, что там геты с вооружением накрутили. Нет, все понятно, симпатии симпатиями, а перспективные оружейные комплексы врозь, самим нужны, так примерно, но в более завуалированной форме ответили мне. Так вот, второй день сижу и, как примерный ученик, кропаю отчеты, коих затребовали до неприличия много. Мои гражданские привлеченные специалисты тоже оказались на расхват. Про обвинения в отношении Гарруса быстро забыли, затребовав его самого и все его наработки по Сарину, как увели еще вчера с почетным караулом, тире конвоем, так до сих пор ни слуху, ни духу. Лера тоже запропала в секторе Азари. Ну это понятно, с нее вытягивают все, что там ей передала мать. Темная лошадка, мать ее, Кайден, по секрету, поделился, что такой биотической мощью, что она показала на Наверии, обладает, какая-то совсем мизерная доля процента Азари. Да и навыки применения, Алинка был убежден, что против матриарха, в прямом столкновении чистой биотикой, продержался бы всего несколько секунд. И это тренированный офицер, с детства проходивший спецобучение. Ох, не договаривает она что-то. Благо, сведения по Илу прогнали через навигационный компьютер, и теперь приблизительная область нахождения ретранслятора известна. И на Ил нам нужно позарез, ибо там компьютер протянный вся-вся инфа по жнецам. Да, еще на цитадели теперь не протолкнуться от военных. Турианский флот, в полном составе, влился в оборону станции, втрое увеличив группировку кораблей, ибо совет перестраховался и ждет нападения в любой момент. Частым гребнем прошлись по складам и докам, вычистив и отправив за сотый парсек всю криминальную шоблу, вскрыли и все приготовления Сарина, благо у Гарруса уже все было. Целая войсковая операция была проведена, в ходе которой уничтожили больше 1000 платформ гетов, скрытно размещенных в товарных контейнерах. Утром подошла и наша крейсерская группа 5-го флота с флагманом Чикаго и тушкой адмирала Хакита на борту. Вот, как запахло жареным, так сразу, мир, дружба, жвачка. Сидят, планируют совместные действия. Я на том заседании был, даже с докладом, по результатам расследования, после чего был милостиво отпущен, дабы не мешать большим дядям заниматься решением глобальных вопросов. Да, собственно, я и не горел желанием, ну нафиг, стратегия не мой уровень. На выходе из дока поймал Алинка. Тот, с жутко серьезным лицом, торопился куда-то, поминутно поглядывая на часы. Кайден. Поймал я его за рукав. Положение на цитадели полувоенное, вся десантная группа безвылазно сидит на корабле, поэтому мое удивление было искренним. Ты куда? Вымученно улыбнувшись, он потер висок, а я вдруг понял, что лицо его покрывает неестественная бледность. Имплант барахлит. Нужное оборудование есть на Чикаго. Чиквас договорилась, что меня там посмотрит, словно извиняясь, ответил он, а мне стало неловко. Старый имплант, да еще и последствия активного использования биотики на Наверии, наверное, у него сейчас чертовски неприятная головная боль. Извини, дружище, я отпустил его, проводив взглядом, отмечая напряженную спину и некоторую скованность движений, и в который раз возблагодарил силу, перенесшую меня сюда, что Шепард оказался не биотиком. Отчеты, отчеты. Командование Альянса интересовало все. Оценка эффективности действий саларианского спецназа, уровень вооружения и подготовки, тактическая и стратегическая грамотность руководящего состава. Тоже и в отношении десантницы Зари, что резонно, так как ранее столкновений ни с теми, ни с другими у людей не было. Особняком стояла оценка эффективности биотических умений Азари и собственно дуэль между Бенезией и Лерой. Запись боя, я думал, выдерут вместе с нашлимной камерой, такой ажиотаж был у аналитиков, и что-то мне подсказывало, что эту запись они разберут по наносекундам. Но, все равно, личные ощущения и впечатления, в письменной форме, попросили предоставить. Да, еще, сегодня вечером должна проставиться Керриган. Пришел приказ о присвоении ей очередного звания лейтенант-командера, и я был искренне рад за нее. Ну и на закуску, вчера, сразу по прилету, меня вызвали в президиум, на приватный разговор с советом цитадели. Та встреча, снова, как живая, всплыла в памяти. Спектр, короткий кивок советника Тивас. Советники, мое ответное приветствие, глядя на, как всегда, непроницаемого саларианина и вечно недовольного турианца. Мы вызвали вас, чтобы выразить благодарность за проделанную работу. Благодаря ей, мы смогли вовремя вскрыть истинные намерения бывшего спектра Сарина и принять соответствующие меры. Совет отдает должное вашей высочайшей подготовке и навыкам, проявленным в ходе расследования. Это, несомненно, будет высоко оценено и вознаграждено, разлилась соловьем Азари. Отмир Валерн, до этого занятый своими думами. Да, спектр, думаю, одна из высших наград цитадели будет адекватной наградой за ваши усилия. Да, награды, благодарности, я стоял перед ними и с кристальной ясностью понимал, что сейчас за этим последует. Вы закрываете дело, полуутвердительно произнес я. Да, кивнул турианец. По его лицу трудно было понять, о чем он сейчас думает, но какая-то тень ухмылки по нему пробежала. Основную задачу спектра вы выполнили, вскрыли все приготовления и замыслы вашего бывшего коллеги, к сожалению, ставшего нашим врагом. С учетом тех сил и возможностей, какими он располагает, ваше дальнейшее участие нецелесообразно, Спаратус чуть раскрыл мандибулы, в ухмылке. Вы же не собираетесь воевать против армады гетов на одном фрегате. У меня просто зачесались кулаки, врезать по этой самодовольной морде. Конечно, Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти, а то еще, не дай бог, откопаю незадокументированную связь между Сарином и Советом. Кому это надо? Операция по поимке Сарина и ликвидации угрозы гетов полностью передается командованию объединенной группировки флотов, продолжил Тивас. Да, спектр, с учетом той психофизической нагрузки, которую вам пришлось испытать, Совет дает вам 30-суточный отпуск для восстановления здоровья, по-доброму улыбнулась она. Однако я уже перестал верить улыбкам Азари. Я бы хотел участвовать в операции. Нет, спектр, отрубил турианец. Считайте, что это приказ. Но, я думал, вы, как армейский офицер, в курсе, что такое приказ. Язвительно бросил Спаратус. Пока вы, спектр, вы подчинены совету. Поэтому ваше участие больше не обсуждается. Я сжал зубы, в бессильной злобе глядя на самоуверенное трио перед собой. А что я могу сделать? Или все же могу? Подойдя к столу, за которым сидели все трое, наклонился вперед, опершись руками о столешницу, сверля взглядом морду турианца, выплюнул сквозь зубы. «Тогда я выхожу из спектра, когда угодно, командир. Вас здесь никто не держит», — Спаратус откровенно забавлялся, произнося мое армейское звание. Развернувшись, я, молча, покинул зал, сдержавшись. Врезать бы ему, да стол был длинноват, побоялся, что не достану кулаком. А так хотелось зарядить с левой, прямым в оборзевшее инопланетное табло. Тут от свежих воспоминаний меня отвлек вызов коммуникатора. «Да, да, сейчас буду», отключив связь. Я хмыкнул, похоже, пошла реакция на мои вчерашние разборки с советом, вызывали меня в посольство Альянса Кудине. Громкий визгливый голос посла я услышал еще от входа. Речь, видимо, шла обо мне, Удина просто кипел. «Нет, ну что за идиот, это вы обо мне?» Подпустив холода в голос, поинтересовался я. Пышущее гневом лицо посла обратилось ко мне, однако, мгновением позже на нем проступило удивление, переходящее в растерянность. Кровь отхлынула от щек, Удина побледнел, отступая назад. «Ну что ты, Джон?» «Ба!» Еще один знакомый субъект от стола, раскинув руки, с белозубой улыбкой во все свои 32, ко мне направлялся сенатор Мандилу. «Просто посол чересчур самокритичен», сенатор бросил выразительный взгляд на Удину, «и воспринимая это не как официальный разговор, а просто встречу старых знакомых, и без чинов, джентльмены, я попрошу, без чинов». «Ну что же, это Мандил вовремя упомянул, а то я уже было собрался тянуться». Помимо посла с сенатором, в кабинете оказалось еще двое прекрасно знакомых мне людей. Адмирал Хакет и капитан Нет, стоп, уже контр-адмирал Андерсон. Пожав крепкую адмиральскую ладонь, я повернулся к старому товарищу. «Поздравляю, Дэвид», но не удержался попенять тому на излишнюю скрытность. «Но мог бы и предупредить, мы бы уже и поляну подготовили». Андерсон только улыбнулся в ответ, а ответил, к моему удивлению, Хакет. «Ну, с этим придется немного подождать. Новые обязанности контр-адмирала требуют его немедленного отбытия. Я же просил, без чинов», этаким добреньким дядюшкой прогудел Мандилу. Однако я заметил, как он, после, бросил хмурый взгляд на адмирала. Похоже, не такая уж и дружеская здесь была атмосфера. Новые обязанности, вопрос вертелся на языке, хоть убей, не помню, куда Андерсона запихнули по игре. «Да», лаконично ответил Хакет, всем своим видом давая понять, что эту тему развивать не намерен. «Ну, ничего, я у Дэвида сам выпытаю, в приватной обстановке». Слово снова взял сенатор. Ему, видимо, надоело ходить вокруг да около, поэтому Мандилу, присев на край стола, легонько хлопнул ладонью по столешнице, привлекая внимание. «Ладно, все это прекрасно и замечательно, но звали мы тебя, Джон, чтобы поговорить, извини уж за тавтологию, о тебе, особенно мне, да и всем остальным, интересно, почему ты решил выйти из спектр, вроде бы все у тебя там хорошо, совет, вот, сенатор», пошарив из стопки бумаг под рукой, вытащил официальный бланк цитадели, развернул, мельком вглядываясь в текст, поднял глаза на меня, «высоко оценивает ваши действия, отмечает высокую подготовку и отличные навыки первого человека спектра, что, несомненно, серьезным образом характеризует и человечество в целом», дословно привел он цитату. Просмотрел ниже, добавил, «ах, да, также представил тебя к награде цитадели, ну, тут трудночитаемое название», Мандил хмыкнул, «в общем, что-то типа ордена почета». «Так почему?» На лице сенатора было выражение добродушной заинтересованности, видимо, маска дядюшки все еще действовала. Хакет был непроницаем, Андерсон, в целом, бесстрастен, и только на лице Удины проскакивало неудовольствие вперемешку с неуверенностью. «Ну, сказать, что мне опротивили их лицемерные рожи, будет не совсем верно. Хоть это и так», после этих слов Удина скривился, а Мандил улыбнулся. «Но», продолжил я, «вы же поняли, что означают эти благодарности и награды, они просто решили закрыть расследование, прикрывшись тем, что это уже армейская операция, и свою задачу специальный корпус, в моем лице, выполнил». «Ну, в целом, это так и есть», — спокойно ответил Хакет. «Нет, не так», — я медленно покачал головой. «Сарин исполнитель, пешка», — об этом упоминала и Бенезия перед смертью. «Официальная версия утверждает, что она подразумевала воздействие некой ауры древнего корабля на сознание свое и Сарина», добавил сенатор. «И это тоже, но не только», вновь, не согласился я, заводясь. «Совет меня решил отправить принудительно в месячный отпуск и категорически запретил дальнейшее участие в операции. И кажется мне, что это не в последнюю очередь потому, что за спиной Сарина, до последнего времени, торчали уши как минимум турианцев, а вероятнее всего, совета цитадели». Вдруг послышались негромкие хлопки. «Браво, Джон, Мандилу, теперь уже, я это четко видел», искренне довольный, продолжая сидеть на столе, хлопал в ладоши. Взгляд его метнулся к Хакету, выдавшему неопределенное «КХМ», но тут же вернулся ко мне, а Андерсон чуть кивнул. «Вот теперь я вижу, что ты уже не фигура на доске, а один из будущих игроков. Ты уже понял, что все эти слова о благе, о процветании, о безопасности, которые декларирует Совет, как ценности, распространяемые на всю галактику, касаются только их троих. Все остальные должны знать свое место, как это случилось с кварианами, краганами, да даже батырианцами. Думаешь, принимая решение о передаче нам территорий, ранее принадлежавших батырианцам, совет пекся о благе землян, о новой колонизации и увеличении наших колоний? Нет, он просто сталкивал нас лбами, чтобы мы ослабляли друг друга. А знаешь, что самое паршивое, Джон? Тут маска дядюшки слетела с лица Мандела, а в глазах поселилась затаенная грусть. Что все понимают, что мы, что они, прикрываем свои неблаговидные поступки криками о демократии, справедливости, а ведь единственный мотив, он один, выживание расы. Нет таких, кто бы бескорыстно пекся о благе других. Нет, Джон. Когда первый раз мы пытались протащить в спектр человека, я метнул быстрый взгляд на Андерсона, но он остался непроницаем. Мы еще старались верить совету, верить, что нас примут в большую галактическую семью, но нам четко и ясно указали на наше место. Так что иллюзий по данному поводу я не испытываю. Одно меня радует, тут Мандел хищно оскалился, что эти придурки сами себе организовали большую головную боль. Кто бы мог подумать, он затряс головой, злобно похохатывая. Рахни, краганы без генофага, вот уж точно долбанный совет клюнуло в жопу. Отсмеявшись, он посмотрел на Удину, стоявшего с отпавшей челюстью. Видимо, такого сенатора он еще не видел. Мандел подмигнул мне, энергично соскочил на пол. Эх, приятно, что не говори. Подошел, ложа руку на плечо. Ладно, Джон, все мне с тобой ясно. Спектр — это хорошо, конечно, но некий компромат на совет нам тоже не помешает. У нас продолжает работать комиссия по расследованию преступлений Сарина, так что ты можешь войти в нее, и в рамках этой комиссии продолжить расследование, и кое-кто, тут он снова подмигнул, из твоих новых знакомых, я думаю, не откажется тебе помогать и дальше. Мандел обернулся к адмиралу. Я думаю, ничего страшного не произойдет, если мы передадим Нормандию комиссии. Думаю, командиру не помешает в его расследовании такой корабль. Ничего не имею против, коротко кивнул тот. На том и порешим. Сенатор плюхнулся в кресло, по-хозяйски развалившись. Вальяжно крутанул кистью, привлекая внимание Удины. Распорядился. Прикажите принести каких-нибудь закусок, что ли, надо обсудить детали, а это процесс небыстрый. На фрегат я вернулся только к вечеру, с двойственными ощущениями. С одной стороны, понимание ситуации сенатором было мне на руку, я-то считал, что придется долго объяснять, приводить факты, уговаривать, в конце концов. А все вышло куда проще, думал, что самый умный, а оказалось, не умнее других. Разведка да дипкорпус тоже не лаптем щи хлебают. С другой стороны, это его спокойствие, словно он знал, что так и будет, что я выйду из спектр, или совершу еще что-то в этом духе. Когда Мандел спрашивал о причине выхода, он словно уже заранее знал или догадывался, и сейчас просто удостоверялся в правильности своих выводов. А действия потом, да чувства удовлетворения он даже не пытался скрывать, словно все шло по заранее намеченному плану, словно все мои действия, все поступки, четко укладывались в этот план. И план этот лично сенатора, посол в него посвящен не был, иначе не разорялся бы так по моему поводу, как и Хакет. Только вот адмирал о чем-то явно догадался, некий ледок в его поведении, я сначала, ошибочно, принял на свой счет, однако сейчас, еще раз прокрутив разговор в голове, склонялся к мысли, что недовольство было как раз сенатором. Короткое отступление. Сенатор пригубил коньяк, по такому случаю извлеченный из неприкосновенных запасов Удины. Он придерживался правила, что в одиночку пьют только алкоголики, но ради такого повода, грех было не откупорить благородный напиток. Вспомнив весь разговор с Шепардом, Мандел позволил себе открыто улыбнуться, благо покой одного из первых лиц Альянса никто не нарушал. Помещение было максимально защищено от прослушки, поэтому он мог расслабиться, в кои-то веки, сбросив приевшуюся маску. Покрутил пузатый бокал на короткой ножке перед глазами, любуясь янтарным содержимым на просвет. Что ж, Харпер будет доволен, мы в нем не ошиблись. На борт у меня перехватил Присли. Старый служака был, как всегда, до неприличия аккуратен и гладко выбрит. Командир, с недавних пор, он несколько поменял свое отношение ко мне, и в его голосе уже не сквозило, набившее оскомину, высокомерие. Поздравляю, капитан, отметил я повышение в должности. Как бы к нему ни относились, никто не отрицал его достоинств как офицера. Присли степенно кивнул, воспринимая как должное. Загадочно усмехнувшись, произнес: «Зайдите на пост дальней связи, с вами хочет поговорить один небезынтересный субъект». Сославшись на занятость, он скрылся у пилотов, а я, заинтригованный таким поведением, не склонного к театральности офицера, поспешил в рубку связи. И скажу честно, увиденное там меня не разочаровало. На посту из стороны в сторону прохаживалась голограмма до боли знакомого Крагана, Урдната Рекса. «А, Шепард, уже не спектр совета», — хохотнул тот. «Я смотрю, тебя уже выпустили». Подивившись тому, как быстро расходятся слухи, пустил я ответную шпильку. «И да и нет, Шепард, и да и нет», несмотря на попытку хохмить, смотрел Краган зло, даже без учета своей, далеко не плюшевой внешности. Это проявлялось и в разговоре, в тоне Рекса преобладали рыкающие нотки. «Но ты уже прочухал всю глубину лицемерия этих ублюдков из совета, или еще нет? А, Шепард, слышал я, что тебя отстранили. Что, слишком близко подобрался к Сарину, верному песику цитадели?» «Нет, однозначно, на цитадели кто-то жестко сливает инфу, хотя мне должно быть уже абсолютно пофиг. Слухами земля полнится», — растянул я губы в улыбке. До сих пор цель этого разговора была мне не ясна, но что-то мне подсказывало, что скоро от взаимных расшаркиваний наемник перейдет к сути. «Полнится, Шепард. Кстати, еще один слушок есть. Хочу, чтобы ты знал», — Урднат рыкнул. «Еще одно решение нашего всеми любимого совета. Так вот, группа саларианского спецназа находит базу Сарина на Вермайре и обнаруживает, ты не представляешь, краганов, которых вылечили от генофага. А, как тебе такое, Шепард? Спасение целой расы, вот оно, на Вермайре, то, чего мы так долго ждали и надеялись. Слушок доходит до меня, я бросаю все и лечу туда, а там». Злоба, исходившая от Крагана, стала почти осязаемой, радиоактивная пустыня. А совет только руками развел, мол, Сарин, такой-сякой, взял да и взорвал там термоядерный заряд, причем, ты представляешь, лично. «Как тебе такое, а? Вот же», — думал я, глядя на Рекса. «Вермайр, ключевая точка в отношениях с ним. Только здесь решение принял совет, и уничтожение краганов подтолкнуло его к союзу со мной». А Краган шумно вздохнул, теряя пыл, сказал устало: «Краганы всегда были хорошими бойцами, запомни это, Шепард. Если захочешь меня найти, ищи на Тученке». Голограмма погасла, а я только невесело усмехнулся. «Канон, Канон, куда же ты?» А на мостике меня ждал второй сюрприз. Я все еще обдумывал слова Крагана, как вдруг знакомый ироничный голос за спиной произнес: «Все в заботах, все в делах, а, Шепард, груз». Это действительно был турианец, да не один. Из-за его спины смущенно, ну, по крайней мере, мне так показалось, выглядывала Тали, а сзади, привстав на цыпочки, мне радостно семафорила Лера. «Твою мать!» Я распахнул объятья, в голове промелькнула мысль, что, не на этих ли, кое-кого, намекал сенатор. Больно уж морда у него была хитрая. «Ну, рассказывайте», — подтолкнул я к диалогу своих добровольных помощников. Лицо Гаруса было открытым, взгляд прямым, в физиогномике турианцев, с некоторого времени, я начал неплохо разбираться. Однако про двух девушек я этого сказать не мог. Под маской Тали сложно что-то определить, но эмоции тела не скроешь, да и Лера вела себя нетипично. Хотя, после Навери, сложно было понять, что же для нее типично. Под моим внимательным взглядом Азари скромно потупила глазки. Первым начал Гарус, он никогда особо не стеснялся, да и рефлексии разного рода были ему не свойственны, что тут скажешь, турианец он и есть турианец. Усмехнувшись, он привел, похоже, чьи-то слова, сказанные, по всей видимости, обо мне. «Да, надо быть чертовым идеалистом, чтобы бросаться статусом спектра совету прямо в лицо. Никакой статус не стоит предательства», — глядя в глаза бывшего офицера СБЦ, серьезно ответил я, а Гарус одобрительно кивнул. «Вот за это я тебя и уважаю, Шепард», — в голосе турианца сквозило одобрение. «А вроде еще не пили», — рассмеялся я, на вздернутую бровь ответил: «У нас, как правило, про, ты меня уважаешь, начинают разговаривать хорошо подвыпив. В общем, Гарус хочет сказать», — вклинилась в разговор Тали, а я хмыкнул про себя, вся такая молодая и застенчивая, временами она проявляла недюжинную волю и решительность. Все-таки, в этом их паломничестве были свои плюсы: возвращались к Вариане на флот после этого своеобразного утиного теста, битыми жизнью, с опытом и знаниями. Хотя и это в свое время меня немало интересовало, без централизованного контроля да и элементарной финансовой поддержки, флот, по сути, отправлял свою молодежь бродяжничать и побираться, однако, хоть кваряне и не сорили деньгами, они не были ограничены в свободе передвижения, а перелет тоже стоит денег, да и с протянутой рукой я их никогда не видел. Так что, кое-какое противоречие, между тем, что мне о паломничестве рассказывала Талия и реальностью, все-таки было. Но я вернулся к реальности, а кварианка, посмотрев на своих соседей, озвучила общую мысль. «Мы с тобой, Шепард, пусть ты больше и не спектр». Я не сдержал улыбки, черт возьми, приятно, когда люди, ХМ, ну или не люди, вот так готовы идти за тобой. Ладно, Тали, ее ничего не держит, но у Вакариана служба в СБЦ, хотя он уже показывал, что может пойти и против прямого указания начальства, а у Леры ее работа. Я вообще удивился, как ее после слияния с разумом Бенези выпустили из-под колпака спецслужбы Азари, хотя кое-что и в ней не ясно, надо задать пару вопросов в приватной обстановке. «Так, господа, вынужден попросить вас с мостика», Пресли возник, словно из ниоткуда. Поступил приказ на немедленную передислокацию. Включился ревун, дрожью прошедшийся по металлическим переборкам, команда разбежалась по боевым постам, включаясь в подготовку к вылету, а мы поспешно покинули палубу. С нашим пассажирским статусом там и вправду нечего было делать. Что до подробностей, так пока доберемся до места назначения, у меня будет достаточно времени побеседовать и с Гарусом, и с Тали, и с Лерой. А там уж, как говорится, будем посмотреть. А еще через несколько дней, мы, обосновавшись на флагмане небезызвестного контр-адмира Бинга, так удачно прижавшего гетов на Феросе, уже подходили к миритранслятору. Базу мы проскочили транзитом, мимоходом, наконец, узнал о назначении Андерсона. Тот, согласно приказа, принял под командование 63-ю разведывательную флотилию взамен назначенного на должность первого заместителя командующего флотом Старинова. Опытного флотоводца тоже не обидели званием, присвоив адмирала. Дэвид хлопотал по хозяйству, принимая флотилию. Часть экипажей, как раз сейчас, переводили на новые фрегаты той же серии, что и Нормандия. Да к тому же, усердно корпел над тактикой применения малых кораблей тихого хода, которую срочным порядком требовал генштаб, а меня спешно всунули в стартующую к Илу эскадру. Крейсерская группа Бинга, усиленная авианосцем, на всех парах шла к ретранслятору. Слишком ценно было то, что искал там Сарин, это все прекрасно понимали. И да, явно кому-то грезилось некое чудо-оружие, которое неплохо было бы прибрать себе. Стоило признать, что реваншистские идеи витали не только в кругах турианских военных, земным генералам они тоже были не чужды. Во что это все выльется, я мог только гадать и ждать, оставаясь пассивным наблюдателем. Развязка была близка, я это остро чувствовал, и счет шел, пусть не на минуты, но уже на часы. «Сэр, приближаемся к миритранслятору», короткий доклад по интеркому. Бинг, давно в скафандре, чуть кивает, внимательно следя за обстановкой. «Наблюдаю за контр-адмиралом. Этого зубра в боевой обстановке я еще не видел. Вообще Хакит, конечно, собрал под свое крыло целую плеяду талантливых военачальников. Такого созвездия боевых генералов-адмиралов нет ни на одном флоте, равно как и такой головной боли. Каждый ведь личность с большой буквы, со своими закидонами и мнением. Пятому флоту их спихивали с превеликим удовольствием, на что многоопытный командующий только иронически улыбался, он-то знал им реальную цену. Зато пятый флот, на сегодняшний день, самый боеспособный и подготовленный, а экипажи слетанные и имеющие действительный боевой опыт. Передовой кулак Альянса, не больше, не меньше. Сэр, возле ретранслятора корабль турианской иерархии, они запрашивают связь. Что за корабль? Мрачно бросил Бинг, переглядываясь с офицерами Битца. Патрульный крейсер, я прикрыл глаза, вспоминая характеристики этого класса турианских кораблей. Не самая большая посудина, зато с мощными движками и ядром, мелочь разгонит, а от более тяжелых уйдет за счет преимущества в скорости. Нам не соперник. Бинг, похоже, тоже так считал. Хмыкнув, он коротко бросил. Он один? Так точно, сэр, выводи его на меня. В ту же секунду большой экран вспыхнул, и мы встретились глазами с турианцем, здорово разозленным турианцем, насколько я мог судить, по опыту общения с тем же Гарусом. Однако адмирала это не впечатлило. «С кем имею честь?» — сухо произнес он. «Я капитан Унтарас, зона ретранслятора закрыта для полетов турианской иерархии, а я, контр-адмирал Бинг», — перебил его канадец. «И я тебе так скажу, капитан, иди-ка ты нахер, «Твоя иерархия мне не указ», — отвернув голову, контр-адмирал скомандовал. «Эскадре, прыжок по готовности, красная тревога». Турианец только скрипнул мандибулами от злости и отключился. А у меня мелькнула шальная мысль, что какие уж тут жнецы, самим бы между друг другом не передраться. Похоже, ставку на несуществующую вундервафлю сделали многие, и ведь знаю, что Сарин искал совсем другое, но приходится молчать в тряпочку, ибо это знание будет очень нелегко объяснить. Ретранслятор мы прошли нормально, турианский патруль не делал попыток нам помешать, оставаясь на прежней орбите. Стало даже слегка удивительно от такой покладистости представителя не самой терпимой и уж точно самой воинственной расы известной галактики. Понимание пришло чуть позже, когда на орбите Ила мы, нос к носу, столкнулись с целым турианским флотом, да еще, если меня не подводит память, развернутым по штатам военного времени, а это, помимо трех десятков кораблей разных классов с парой линкоров во главе, минимум 10 тысяч единиц десанта с тяжелым вооружением, полнокровная дивизия с танками и артиллерией, которая, судя по данным телеметрии, вовсю высаживалась на поверхность. Дилемма, однако, рядом с ними мы смотримся откровенно бледно. Наша эскадренная группа из 7 кораблей, 3 крейсера с авианосцем, да 3 фрегата наспех переоборудованных в ракетные мониторы, с 3 батальонами пехоты тут не котировалась. Снова поступил входящий вызов. Экран вспыхнул, и я увидел очередного турианца. Этот был старше, застарелый шрам перечеркивал наискось лицо, и еще одно отличало его от виденного ранее. Он был спокоен как удав. Адмирал Райтерн, 7-й флот иерархии. Контр-адмирал Бинг, 5-й флот Альянса. Два немолодых флотоводца внимательно изучали друг друга. Глядя на турианского командующего, я пытался поймать какую-то мысль, которая крутилась на краю понимания, буквально вот, на расстоянии вытянутой руки, но все никак мне не давалось. «Что вы здесь забыли, контр-адмирал?» Чуть растянул мандибулы в подобии усмешки Райтерн. «Видимо, то же, что и вы, адмирал». Бинг чуть сильнее сжал поручень, о который опирался. Скрип перчатки привлек мое внимание. Опытные офицеры начали проверять друг друга на прочность, и сейчас от того, насколько правильной будет выбранная Бингом линия поведения, зависело очень многое, в том числе и вполне себе реальная возможность геройски погибнуть в неравном бою и остаться тут облаком обломков на орбите Ила, и неважно, сколько турианских кораблей мы прихватим следом, при таком соотношении сил шансов выжить никаких. «Послушайте, Бинг, вы, как и я, офицер, поэтому я говорю прямо, у меня приказ обеспечить безопасность внутри системы и на поверхности планеты, любой ценой. Сейчас войска на поверхности занимают ключевые позиции, а оборонительный орбитальный пояс уже сформирован. Никому не попасть на планету мимо нас, турианец не угрожал, он просто констатировал факты и абсолютно спокойно предлагал нам, фигурально выражаясь, убираться к черту. У нас те же задачи, упрямо наклонив голову», ответил командующий земной эскадрой. «Прошу обеспечить взаимодействие и включение кораблей Альянса в орбитальную группировку, а также обеспечить допуск на планету наземной группе войск для совместного обеспечения мер безопасности». Райтерн отрицательно дернул головой, жестко отрезал. «У меня конкретный приказ, и вас в том приказе нет». «У меня тоже приказ», выпитив челюсть, рявкнул Бинг, не сдерживая стальных ноток в голосе. Турианец прищурился. «Не вынуждайте меня прибегать к крайним мерам, контр-адмирал, не вам здесь диктовать условия». С поста заполошно зачастил оператор. «Сэр, они наводят на нас орудия ближайших кораблей, один из линкоров сошел с орбиты и движется в нашем направлении, регистрирую зарядку орудийных накопителей». Бинг тяжелым взглядом прошелся по лицу соперника, разом постарев на десяток лет, сказал негромко. «Адмирал, вы понимаете, что это будет война, не хуже тебя, так что не давайте повода мне ее развязать», также негромко, но жестко ответил Райтерн. То, что переговоры зашли в тупик, я понял сразу, как только увидел глаза турианца. Он не политик, он боевой офицер до мозга костей, и приказ это святое, а значит, так просто он не отступится. И тут я наконец поймал мысль, которая не давала мне покоя. Быстро отстегнув шлем, я подошел ближе, привлекая внимание Райтерна. «Адмирал, вы знаете, кто я? Отставной спектр», констатировал он, разглядывая меня словно под микроскопом. «Не меня это надобавил, вряд ли это что-то меняет. Адмирал, дайте нам час, и может, нам получится разрешить это маленькое недоразумение. Проблема имела решение, по крайней мере какой-то шанс на него, но мне нужно было время». И сейчас я с надеждой смотрел на турианца, молясь всем богам, чтобы моя репутация хоть немного мне помогла. Хорошо, после недолгой паузы, для меня длившейся целую вечность, Райтерн утвердительно кивнул, у вас есть этот час. Однако если это уловка, предупреждаю сразу, при попытке атаковать либо приблизиться к планете, флоту дана команда без предупреждения открывать огонь на уничтожение. Картинка на экране сменилась тушей наплывающего линкора, пойманного объективом какой-то из внешних камер, а я буквально галопом бросился к центральному лифту, отмахнувшись от вопросов Бинга. Все потом, сейчас главное было успеть. Мне позарез нужен был груз. В каюте я застал идиллическую картину. Груз, закинув руки за голову, медитирует на потолок, заняв койку, а две наши дамы о чем-то мило беседуют, под разлитое по стаканам нечто. На этикетке бутылки я, с некоторым трудом, прочел название. Подсирусийской пантеры. И почему мне это что-то напоминает? Однако выкинул лишние мысли из головы. Нам всем скоро станет совсем не до алкоголя непонятного происхождения. Груз, турианец вынырнул обратно в нашу реальность, молча скосив на меня глаза. Подъем, труба зовет. Хрустнув суставами, бывший оперативник СБЦ, или его уже восстановили, обвинения-то точно сняли, ну да не суть. Сел на койке, уже более осмысленно глядя на меня, а я заметил, что и наши научные консультантки тоже, отставив стаканы, навострили уши. «Адмирал Райтерн, знаешь такого?» По лицу Гаруса пробежала тень легкого удивления моим вопросом, но быстро пропала под абсолютно серьезным взглядом. Он покачал головой, сказал задумчиво, «Лично нет, так, слышал что-то, отец упоминал пару раз, а в каком контексте?» Жадно ухватился я за последнюю фразу. Турианец, прищурившись, посмотрел на меня, о чем-то раздумывая, затем, решившись, продолжил. Райтерн был оппонентом отца, но отец высоко о нем отзывался, называл думающим адмиралом. А что, да так, пустячок, я невесело хмыкнул. Тут на орбите Ила целый турианский флот как раз с Райтерном во главе, с четким приказом никого не пускать. И у нас только час, чтобы как-то решить эту проблему, пока не началась новая человеко-турианская война. Вот тут Гарус реально поменялся в лице, и это смотрелось бы забавно, если бы не абсолютно не располагающая к смеху ситуация. «Мне нужна связь с половином», — турианец подскочил как ошпаренный, лихорадочно собираясь. «Срочно, Шипард!» — дернула меня за рукав Лера, и голос ее мало был похож на голос вечно стесняющейся, неопытной девушки. Видимо, она что-то для себя решила и говорила уверенно и твердо. «Мне тоже нужна связь с Тессией». «Хорошо, я не стал задавать лишних вопросов, все потом». Доступ к аппаратуре сверхсветовой связи нам организовали без проволочек, и Гарус засел почти на полчаса, о чем-то договариваясь с отцом. Я по этическим соображениям при этом не присутствовал, все равно местный молчи-молчи запись организует, и мне потом дадут почитать, наверное, если сильно попрошу. Затем Лера, которая, правда, управилась значительно быстрее, но все равно... Успели буквально за считанные минуты до конца срока. На мостике на турианца Сазари смотрели неодобрительно, но Бинг только молча махнул рукой, на его лице читалось: «А делайте что хотите». Но вот на экране появился Райтерн, и снова, но уже с большим интересом, посмотрел на меня. «А вы полны сюрпризов, молодой человек, и умеете подбирать себе знакомых». Тут выразительный взгляд турианского командующего остановился на, слегка смутившемся, Гарусе, однако быстро перешел на Бинга. «Контр-адмирал, получено согласование на совместное обеспечение мер безопасности силами Земного Альянса и Турианской иерархии, пусть ваши свяжутся с моим начальником штаба для определения порядка патрулирования и состава патрульных групп». Бинг кивнул, сохраняя непроницаемое выражение, уточнил. «Наземные группы, тоже, со штабом определите зоны высадки». Вопросов с нашей стороны больше не было, но тут подключилась Лера. «Адмирал», Райтерн чуть кивнул Лазари, та наклонила голову в ответ, продолжая. «Лера Тессони, личный код ЙОТСК 8344411. Нас предупредили о вас», незамедлительно отозвался турианец. «Обеспечьте свободный доступ к протианским руинам мне и моей группе», спокойный тон Назари и уверенность в голосе не оставляли сомнений в ее праве распоряжаться. «Состав группы», единственно поинтересовался Райтерн, ничем не выказав несогласия с требованиями простого старшего научного сотрудника университета Тесси. «Будет сообщен позднее». Турианский командующий отключился, а я очень внимательно и многообещающе посмотрел на открывшуюся с новой стороны Азри. Нет, вопросы к ней были еще после Наверии, но сейчас, весь этот ворох нестыковок, я просто не знал, что думать о ней. «Лера, ты ничего не хочешь мне рассказать?» – поинтересовался я. Та дернула бровью, сказала отстраненно. «Это долгий разговор, Джон. Ну, я не тороплюсь. Адмирал, Бинг понял мой невысказанный вопрос», – ответил степенно, сам с интересом поглядывая на Азари. «Пока подойдем к планете, пока скоординируем действия с Турианским флотом, часов 5-6 не меньше пройдет». «Вот и отлично», – обрадовался я. «Этого нам хватит». А Лера лишь понимающе усмехнулась, как-то по-особому глядя на меня. С местом, где поговорить, проблем не было. Мне, как важный, ГМ, шишке, на крейсере досталась вполне комфортабельная каюта. Уж не знаю, у кого отжатая, а может и свободной была, как раз для гостей. В общем, расположились мы с комфортом, в удобных креслах по обе стороны небольшого журнального столика. Правда, изобразить хозяина положения у меня не получилось, слишком двоякой была ситуация. Да и Лера тоже не спешила проявлять показанную крутость и норов. Зажав ладони между колен, она чуть из-под лобья посматривала на меня. Да, я попытался улыбнуться, но вышло, похоже, слегка кривовато. Так значит, скромный старший научный сотрудник. Азари чуть помедлила, затем дернула головой, не соглашаясь, но и не отвергая, сказала негромко. Не совсем. Значит, работаешь? Я не строил каких-то планов на эту беседу, надоело все, хотелось просто поговорить, без вопросов с двойным дном, без игры словами в попытках поймать собеседника в логическую ловушку, без выведывания стратегических планов и секретов, поговорить по душам, просто как двое разумных, мысленно чуть было не сказал. Человек, но пора привыкать, что круг моих знакомств с людьми уже не исчерпывается. Работаю, она вздохнула. С детства заболела протеанами, поэтому и поступала на историко-археологический, да и прикрытием вышло хорошим, ничего придумывать не пришлось. «Внешняя разведка?» – спросил я, чувствуя коллегу. Лера не пыталась юлить и играть в секретность, улыбнувшись одними губами, сказала коротко. «Нет, но», не дожидаясь следующего вопроса, продолжила. «Ближе к контрразведке, пожалуй. Ликвидатор, там, в бою на Наверии, то, что показала Азари, было чем-то запредельным для земных биотиков и очень специфичным». Кайдин тогда высказал предположение, что ее затачивали именно под одиночную цель, далеко не под армейский стандарт. Улыбка Леры поблекла. «Не люблю это слово», – произнесла она, и было видно, что этот, вполне, в общем-то, стандартный термин для убийцы на государственной службе, ей неприятен. «Я предпочитаю название «боевик», но ты же еще молода совсем, по меркам Азари». В каноне она сама упоминала Шепарду про пренебрежительное к ней отношение как раз из-за малого возраста, всего-то, вроде, чуть больше 100 лет. Да, молода, некая недосказанность повисла в воздухе, но выдержав длинную паузу, в ходе которой я старался даже не дышать, она продолжила, не глядя на меня. «Джон, ты слышал когда-нибудь про Ардат Якши?» «Да, вопросик. Я-то слышал, а вот Шепард мог быть и не в курсах, эти дамочки, однако...» Самая нелюбимая для Азари тема для разговора, поэтому я лишь неопределенно хмыкнул. «У моего народа особая физиология», — Лера говорила ровным голосом, негромко, а я слушал и поражался той перемене, что произошла с девушкой. «И ведь не скажешь, что та наивная девушка, стеснительная и слегка неуклюжая, какую мы подобрали на Теруме, это была просто маска, нет, похоже, Лера могла быть и такой. Сейчас же передо мной сидела опытный боец, хмурый, жесткий, прошедшие множество боев. Мы выбираем партнеров другого вида не просто так, это наше проклятие, хотя кое-кто и называет неудачным экспериментом Бога, а вот тут я удивился, ни разу не слышал про верование у Азари. При попытке зачать ребенка двумя Азари, с вероятностью 99,9, родится Ардат Якши, существо с огромной биотической силой, и такой же огромной жаждой к разрушению и убийствам. Даже простое слияние разумов с Ардат Якши гарантированно убивает. И ты, не удержался я от вопроса. Нет, я не Ардат Якши, хотя и родилась от союза двух Азари, она посмотрела на меня. Та самая, пресловутая, 0,1%, с биотической силой больше, чем у тысячелетних матриархов и ветеранов корпуса юстициаров, и без патологического желания убивать. Лера провела ладонями по лицу, как будто стараясь что-то стереть. Тебя готовили убивать других Ардат, Она остановила меня, не дав закончить. Нет, биотическая мощь без соответствующей подготовки не так опасна, там хватает и корпуса юстициаров. Тогда, да, она подтвердила мою догадку. Моя задача, ренегаты среди матриархов и тех же юстициаров, иногда ветераны-десантницы из тех, кто достиг успехов в управлении биотикой. Тут мне в голову пришла одна мысль, которую я не преминул озвучить. А там на Теруме, значит, вы ждали не меня, а что вы хотите, ничем иным, после понимания, кем оказалась Азари, как внедрением в мое окружение, мне эта ситуация не виделась. Нет, снова открестилась Лера, от моих предположений, там была ловушка для моей ма, Бенези, поправилась она, а зачем же ты тогда осталась с нами? Тут Азари посмотрела на меня, чуть улыбнувшись. Ну, я на самом деле один из лучших специалистов по протеанам. Интерлюдия 10. У входа в военное училище, из остановившегося городского такси, вышел молодой лейтенант в новой, с иголочки, форме. Над правым нагрудным карманом кителя располагалась прямоугольная нашивка за тяжелое ранение, аккурат над серебристыми крылышками знака классности, над левым, так называемый боевик, орден боевой славы. На сам карман крепился знак об окончании высшего военного учебного заведения, как раз того, по чьим ступеням сейчас подымался, сильно припадая на левую ногу, новоиспеченный офицер, а завершала образ закрепленная на клапане кармана нашивка с фамилией и инициалами Р. Л. Дженкинс. Козырнув вытянувшемуся курсанту, предъявил предписание, тот быстро пробежав глазами текст, дождался писка сканера, что предписание подлинное и передал ПАТ обратно Дженкинсу с коротким: «Сэр». Пройдя пост, лейтенант привычно захромал на второй штабной этаж, где располагались кабинеты начальников вуза. Войдя в дверь с табличкой «Заместитель начальника, полковник Мизинцев Виктор Александрович», коротко отрапортовал: «Сэр, лейтенант Дженкинс прибыл согласно предписанию». «Здравствуй, Ричард», полковник вышел из-за стола, крепко пожал руку Дженкинсу, оглядев, усмехнулся по-доброму, добавив, кивком указав на кресло: «Присаживайся, герой, разговор нам предстоит обстоятельный». Мизинцев знал цену награде на груди лейтенанта, боевиков у него самого висело 2, и первый он получил, командуя пограничным дивизионом на Элизиуме. На преподавательскую работу уходил уже подполковником с должности командира отдельной десантно-штурмовой бригады, полковника получив уже здесь. Самого Дженкинса награда и звание нашли в Центральном госпитале армии, на земле, когда, провалявшись месяц в искусственной коме, в период активного восстановления поврежденных тканей, а отдельные органы пришлось выращивать практически с нуля, Ричард пришел в себя. Первое, что он увидел, это новую форму с лейтенантскими погонами, которую повесили на самое видное место. Затем приказ о присвоении и торжественное вручение награды, а через неделю это предписание. Сев в коротко скрипнувшее кресло, Дженкинс с ожиданием посмотрел на полковника, вернувшегося на привычное место за столом. «Ты еще не думал, чем дальше заниматься?» Вопрос Мизинцева застал его врасплох. Собравшись с мыслями, лейтенант, чуть неуверенно, произнес: «Ну, служить». «Служить, да, я знаю», коротко кивнул полковник. «И про заявку в спецназ знаю, на подготовку по программе Н. Однако, что врачи говорят по полному восстановлению функций тела? Полгода, может больше». Ричард не понимал, к чему ведет весь этот разговор, но обостренным восприятием чувствовал, что вопросы эти не от праздного любопытства. «А как ты смотришь на то, чтобы остаться у нас на преподавательскую работу?» От такого предложения молодой офицер несколько опешил, но, взвесив обстоятельно все за и против, Мизинцев молчал, давая Ричарду время все обдумать, отрицательно качнул головой, произнес, глядя прямо: «Нет, сэр, я, все же, хотел бы дальше в войсках». Мизинцев задумался, однако быстро нашел выход, хлопнув легонько ладонью по столу, предложил: «Тогда давай так, врачи все равно, пока полностью не восстановишься, ни в какие войска тебя не отпустят, а тебе еще физическую кондицию восстанавливать, нормативы для отбора по программе Н тебе должны быть известны». В этом месте Дженкинс кивнул, а полковник продолжил: «Так что это год, не меньше. Вот этот год поработаешь у нас, я тебя устрою на кафедру тактики, будешь проводишь практические занятия у курсантов, заодно, для себя, полигон, полосу препятствий помучаешь, чтобы навыки не растерять, а через годик снова поговорим, решишь пойти в спецназ, удерживать не будем, захочешь остаться, переведем в постоянный состав кафедры, к как тебе такое предложение?» Предложение было интересным, да и обижать полковника категоричным отказом не хотелось, поэтому Ричард только утвердительно кивнул. «Да, сэр, согласен». «Вот и славно», — Мизинцев чуть сощурился, улыбаясь. «Тогда мы сегодня начнем готовить документы на тебя, а завтра, как подойдешь, сведу на кафедру, представлю коллегам». «Сэр, извините», — замялся Дженкинс. «Скажите только, а почему именно я?» «Переживаешь, что молодой лейтенант, ни звания, ни опыта и уже на преподавательскую работу?» Чуть иронично спросил полковник и по глазам парня понял, что угадал. Серьезно и с какой-то грустью взглянув на чудом выжившего, еще не отошедшего от тяжелых ран парня, сказал негромко, но веско: «А вот тут, Ричард, ты не прав. Один разведрик Нормандии, непосредственным участником которого ты был, это новая глава в тактическом искусстве. А Гетты, ты думаешь, хоть у одного из преподавателей здесь был опыт боевого соприкосновения с синтетиками? Я думаю, ты и сам прекрасно понимаешь, что нет. Знаешь, я крайне внимательно прочел отчет о твоей практике, составленный командиром Шепардом, а он очень высоко оценивал рост твоих профессиональных навыков и способности к работе в группе. Причем именно рост заострил на этом внимание Мизинцев. По уровню твоей первичной готовности, командир, в отчете, прошелся крайне критически. Впрочем, тут полковник кашлянул, отведя глаза. Правда, в основном, ставя это в вину нам, указывая на слабую психоэмоциональную готовность курсантов к боевым действиям. Да, Мизинцев взял небольшую паузу, а Дженкинс почувствовал некоторое смущение и досаду на себя, словно своим поведением перед Иден Прайм бросил тень на все вуз. Заметив состояние лейтенанта, полковник поспешил его разуверить. «Нет, тут командир кругом прав, этот аспект подготовки у нас проводится несколько формально, что ли». И этого Мизинцев был как никогда серьезен. Никто лучше такого же молодого офицера, прошедшего огонь, воду и медные трубы, курсантам не сможет объяснить. Дженкинс всерьез задумался над последними словами полковника. Действительно, вспоминая себя в самом начале практического похода, свои мысли, поступки, эмоции, если бы не Шепард, рванул бы вперед, без оглядки, словно молодой любопытный щенок, и нарвался бы на шальную пулю, скорее всего. А сколько таких было у него на курсе? Ричард даже покраснел немного, вспоминая их разговоры в шапкозакидательской манере. Да, это было ново, вот так оценивать самого себя, каким был всего несколько месяцев назад, и искренне благодарить судьбу за командира, за жесткую учебу и за бесценный опыт. «А за звание ты не переживай», — развеял последние сомнения Мизинцев. «Через год станешь старшим, еще через два лейтенант-командиром, махом, сам не заметишь». Дженкинс со стыдом подумал, что переживал он не поэтому, но промолчал. Поднявшись, попрощался с довольным полковником, не торопясь пошел к выходу. Стоило все тщательно переосмыслить, чтобы действительно попытаться донести до парней то, что в свое время ему вдолбывал командир, чтобы как можно больше хороших парней выжило в грядущей войне. А что она будет, Ричард не сомневался. Он чувствовал, что все, что сейчас происходит, лишь прелюдия, и основное действие еще только разворачивается. Глава 11. Руины, руины, руины, руины. Я провожал взглядом уходящие вдаль, до горизонта, остовы километровых небоскребов, таких же, как на Феросе, так и не разрушившихся окончательно за все 40 тысяч лет. Вся планета покрыта ими. Все, все искусственное, состав атмосферы поддерживается неизменными за тысячи лет аппаратами, чье энергопитание завязано на процессы, происходящие в ядре планеты. Почти бесконечный источник энергии шел и на поддержание зданий и сооружений, пронизывая конструкции полем непонятной природы, укрепляющим саму структуру материала, делая его чрезвычайно устойчивым к любому воздействию. На том же Теруме протианская башня оказалась в толще камня в своем первозданном виде, хотя по всем канонам физики, сдвижение тектонических плит, плавное и неумолимое, должно было стереть ее в пыль. Лифты, силовые поля, освещение, все это работало, словно не было им по нескольку десятков тысяч лет.